Часть вторая. Огромное богатство, крепкое здоровье, привлекательная внешность, любовь к добру и красоте. Всем этим благосклонная судьба в избытке наделила графа Александра Сергеевича Самонова. С первых дней его жизни перед ним была расчищена широкая дорога всяких благополучий, наслаждений. Всего, о чем бесплодно мечтают не только пасынки судьбы и природы, но иной раз и законные, и истинные дети той же судьбы, той же природы. Все сложилось так, что графу легко было не только самому жить привольно, весело и счастливо, но и разливать вокруг себя довольство и веселье. Врожденные склонности к этому его и побуждали. Придя в зрелый возраст и став обладателем огромного наследственного состояния, первые основы которого были положены не бог знает в какой древности, трудом его предка, вышедшего из русского крестьянства, граф озаботился прежде всего своим весельем и весельем своих ближних. Ему пришло в голову выстроить на одной из окраин Петербурга роскошную дачу, окруженную огромным садом, где могли бы гулять и отдыхать не только его знакомые, но и вообще все жители Петербурга. Граф любил искусство и был достаточно глубоким знатоком их. Он не только покупал в Европе художественные произведения, но и мечтал о русском искусстве, присматривая русских талантливых людей, найдя человека, казавшегося ему талантливым. Он всегда покровительствовал такому человеку. Так он воспитал и вывел в люди, между прочим, молодого, способного архитектора по фамилии Воронихин. Этому-то архитектору он и поручил постройку своей дачи. Работа закипела, и, на удивление всем, быстро выдвигался огромный дом превосходной и внушительной архитектуры. Затем граф скупил смежные земли, покрытые густым леском, спускавшимся к самой речке, и менее чем в год мечта его осуществилась. Запущенный лесок превратился в прекрасный, разбитый по плану того же Воронихина, сад. В саду этом среди беседок, киосков и всяких живописных уголков, посвященных отдохновению и мирной беседе, возвышались драгоценные скульптурные произведения, выведенные из-за границы. Свободно пускаемая в графский сад публика могла дивиться и любоваться на сфинксов, центавров, на огромные грациозные мраморные вазы, наполненные душистыми цветами. Посреди обширного пруда, окаймленного ярко-зеленым бархатистым газоном, возвышалась гигантская фигура Нептуна с трезубцем. По сторонам графской террасы сверкали своей мраморной белизной чудной работой статуи, изображавшие Геркулеса и Флору Фарнесских. В зимнее время графский сад бывал обыкновенно наглухо заперт, но едва весна вступала в свои права, он отпирался и становился всем доступным. Летом граф жил вместе с двором в царском селе, но накануне праздников и воскресных дней он неизменно приезжал на свою дачу, и тогда здесь наступало с утра и до вечера великое пирование. Музыка всюду оглашала древесные своды. Петербургские жители стремились в графский сад и зачастую проводили с своими семействами весь день. Никакого ресторана тут не было, а между тем каждый мог получить и кушанье, и всякие крепкие напитки за самую дешевую цену. Огромная графская дворня устроила себе из продовольствия посетителей весьма выгодные занятия, и кушанье, и напитки получались даром, то есть насчет графа, и таким образом всякая, хотя бы и самая дешевая плата, взимаемая из гулявших, была чистой прибылью для графской прислуги. Насытись, напившись и наслушавшись музыки, каждый мог идти к самой террасе дачи и присутствовать в качестве свободного зрителя на графском пиршестве. Граф Александр Сергеевич и его многочисленные гости, нисколько не смущаясь, превращались, так сказать, в актеров и становились средоточием бесчисленных взглядов толпы. Эти взгляды ничуть не мешали им пировать и веселиться. С террасы несмолкаемо доносились смех, шумный разговор, оживленные споры. А весьма часто случалось и так, что по знаку добродушного хозяина вдруг раздавались звуки веселой плясовой музыки, граф посылал всем посетителям сада приглашение потанцевать на расчищенной площадке перед террасой. Это приглашение тотчас же принималось, устраивались танцы, и, наконец, кончалось тем, что сам именитый хозяин присоединялся к танцующим, предлагал руку первой приглянувшейся ему даме или девице и начинал с нею танец. Популярность графа Александра Сергеевича была велика. В Петербурге его почти все знали в лицо. Он приветливо отвечал на обращаемые к нему почтительные поклоны, ласково улыбался всем красивым женщинам, ласкал детей, но в то же время никогда не терял он своего достоинства. Доброта, ласковость и простота его обращения, запанибратство с людьми самых различных классов общества нисколько не мешали каждому и каждой видеть и чувствовать в нем настоящего вельможу и уважать его. В то же время его простота и эти праздники, в которых он принимал участие, многим давали возможность обращаться к нему лично со всевозможными просьбами о помощи. Граф принимал все просьбы, и широкая его благотворительность иной раз граничила просто с расточительностью. Он помогал без всякого разбору, сыпал деньгами направо и налево. Это, во всяком случае, давало ему возможность видеть довольные и радостные лица и знать, что он причиною этих радостей и довольства. Он находил, что не может быть жаль никаких денег, заплаченных за такие впечатления, и с добродушной улыбкой выслушивал замечания императрицы, упрекавшей его, что в конце концов даже его громадного состояния не хватит на такие меценатовские причуды. «Хватит, ваше величество!» «Смею уверить вас, что хватит», — твердо повторял он и был прав. Его состояние, добытого когда-то в недрах земли мозолистыми мужицкими руками, хватило не только на его век, но и на широкую жизнь его потомства. Казалось бы, чего еще было искать графу Александру Сергеевичу? Как было не довольствоваться ему такой привольной и широкой жизнью? Но оказывалось, что всего этого ему было мало. Все давалось слишком легко. Стоило чего-нибудь захотеть, и оно являлось как в сказке по щучьему велению. И вот повлекло его неудержимо к такому, чего нельзя было купить ни за какие деньги, чего не могли дать ни имя, ни положение, ни связи. Ему недолго пришлось задумываться над тем, что это такое, чего ему так хотелось. Он много читал и был сыном своего времени. А в его время было немало умов, настроенных мистически, томившихся и скучавших среди видимой действительности. Эти умы, увлекаемые жаждой чудесного и не умевшие найти удовлетворение своей жажды в слишком для них высокой и великой чистоте и простоте христианского учения, вернулись к древним и средневековым мечтаниям, разыскивали остатки древних тайных наук и силились сдернуть покрывало с таинственного лика Изиды. Занятия каббалистикой, магией, астрологией были в ходу. Встречались по всей Европе ученые и серьезные люди, без всяких видимых признаков помешательства, глубоко верившие в возможность найти жизненный эликсир, посредством которого можно продлить человеческую жизнь чуть ли не до бесконечности, и философский камень, с помощью которого можно превращать грубые металлы в чистое золото, эти люди посвящали все свое время и все свои средства на великое дело, то есть на алхимическую процедуру, в результате которой получались, однако, вовсе не философский камень, и не жизненный эликсир, а нечто другое, очень интересное, но все же не удовлетворявшее искатель. Рядом с людьми искренними и серьезно увлеченными являлось немало шарлатанов и грубых обманщиков, эксплуатировавших доверчивых любителей таинственного и обиравших их самым глупым образом. Одновременно с тайными науками начали входить в моду и животный магнетизм или месмеризм, названный так по имени его провозвестника, немца Месмера, заставившего говорить о себе всю Европу. граф Александр Сергеевич Самонов увлекался и тайными науками, и месмеризмом, и всякую таинственностью. Он и кружок его друзей делали всевозможные опыты, разыскивали лиц, способных впадать в таинственный сон. Про них и, главным образом, про графа, то и дело, в петербургском обществе рассказывали всякие истории, дававшие обильную пищу насмешкам. Императрица нередко забавлялась над тем, что граф магнетизирует дамы и девиц и варит из камней золото. Она даже задумала писать комедию героем, который явился бы расточительный алхимик. Граф ничем не смущался, все больше и больше увлекался своими таинственными занятиями и только ждал руководителя, великого адепта, который бы ввел его и его друзей в храм Изиды и открыл бы для них лик богини природы. Прошло около месяца с тех пор, как граф Самонов приезжал к Захарьеву Авинову, и как тот сначала смутил его, а потом порадовал известием о скором приезде Клеостра. Во все это время в жизни Захарьева Авинова, по-видимому, не произошло ничего выдающегося. Он, очевидно, делал все, чтобы не обращать на себя внимания, не заставлять говорить о себе. Многие из старых друзей и родственников его отца, до сих пор едва знавших о его существовании и нисколько им не интересовавшихся, теперь очень желали знакомства и сближения. Старый князь, безнадежно больной, того и гляди, умрет. Этот новый сын, единственный наследник его большого состояния, единственный узаконенный теперь носитель его старого имени, после милостивого внимания, оказанного ему государыней, не о чем более задумываться. Сразу и молчаливо, как бы по данному знаку, всеми было решено забыть прошлое, признать нового князя своим родным. Особенно женщины, и главнейшим образом молодые женщины, сильно заинтересовались молодым князем. Ему стоило только отдаться течению, и он сразу стал бы самым модным человеком в Петербурге. Но он вовсе не хотел этого. И в первое время легко мог скрываться, не обращая внимания на это, не возбуждая толков. Тяжкая болезнь отца с одной стороны, летние затишья с другой позволяли ему не бывать в обществе. Потемкин не звал его больше к себе, а государыня доложила о нем в таком духе, что это человек действительно интересный и ученый, что его, конечно, можно с большой пользой приурочить к какому-нибудь делу, но до осени, ввиду семейных обстоятельств, недавнего приезда и вообще всяких домашних дел, надо оставить его в покое. Императрица не возражала. Таким образом, Захарьеву Авинову была предоставлена полная свобода, и он пользовался ею в том смысле, что все дни проводил в своих трех комнатах или в маленьком садике за чтением и письмом. Впрочем, часа 3-4 в день он бывал с отцом. Старик дал ему все нужные объяснения, сдал ему все дела, счеты и расчеты, передал ему все фамильные документы. Иногда между ними завязывался разговор, иногда сын своим металлическим голосом рассказывал отцу очень интересные вещи о своих путешествиях по разным странам. Старик слушал внимательно, с видимым интересом, задавал вопросы. Но едва эти вопросы касались личной, внутренней жизни сына, обстоятельств его личного прошлого, неизменно происходила одна и та же сцена. По едва заметному мановению сыновней руки, по первому властному сыновнему взгляду, старый князь засыпал на несколько часов и пробуждался подкрепленный, оживленный, но совершенно забыв разговор, предшествовавший его внезапному сну, забыв на некоторое время свое горячее желание проникнуть в прошлое сына. Был конец июня. Захарьев Авинов получил от графа Самонова приглашение на его дачу. В приглашении этом значилось, что тот, кого так ждали, приехал и временно остановился у графа. Граф заканчивал свою записку так: Льщу себя надеждой, что уж никакие обстоятельства не помешают вам быть у меня и насладиться беседой нашего знаменитого, столь долгожданного гостя. Захарий Фавинов, прочтя эту записку, покачал головою, но решил, что поедет. Он даже на мгновение вышел из своего холодного спокойствия и почувствовал, что завтрашний день его несколько интересует. В назначенный час его экипаж остановился у ограды Самоновского сада. Погода стояла довольно свежая и ненадежная, с утра поднявшийся ветер наносил тучи, и вообще в воздухе чувствовалось приближавшееся ненастье. Поэтому, несмотря на праздничный день, графский сад не представлял обычного оживления, гуляющие встречались, но их было немного. Да и сам дом не имел своего постоянного, открытого, так сказать, сквозного вида. С первого взгляда можно было заметить, что в этом доме совершалось нечто исключительное и важное. Даже графская прислуга казалась довольно торжественной и важно настроенной. Многочисленные экипажи на обширном дворе указали Захарию Авинову, что он будет присутствовать на очень многолюдном пиршестве и собрании. Так оно и оказалось. В приемных комнатах он застал толпу гостей, мужчин и дам. Многие из них его уже знали, и появление его было замечено. Он обменялся любезными приветствиями со знакомыми и спешил вперед к ожидавшей его встрече не с хозяином, не с божественным Калиостро, ради которого собралась эта жадная до новых впечатлений толпа, но он теперь забыл и хозяина, и Калиостро. Он ощущал отчетливо и ясно присутствие кого-то, кто был соединен с ним тайными и крепкими узами, быть может, гораздо более тайными и крепкими, чем ему это самому казалось. «Она здесь», — подумал он, — «значит, пришло время нам встретиться снова. Значит, именно теперь я ей нужен. Да, конечно, именно теперь, именно сегодня». Графиня Зоненфельд, стройная и прекрасная, шла к нему навстречу. Но она еще не заметила его. Взгляд ее глубоких глаз не то задумчив, не то рассеян. «Графиня», — проговорил он, и в его голосе прозвучали, казалось, несвойственная ему мягкость и даже ласка. Она остановилась. Глаза ее вспыхнули. Что блеснуло в ее взгляде, испуг или радость? «Господин за... князь», — с легкой улыбкой сказала она, протягивая им руку. «Я думала, что вы уже уехали, что вас здесь нет». «Вы этого не думали, графиня?» «Во всяком случае, я хотела так думать. Отчего я вас нигде не встречала? Отчего вы не навестили меня, вашу старую знакомую? Разве вы не знали, что я буду рада вас у себя видеть?» «Нет, я знал, что вы будете рады меня видеть», — спокойно отвечал он. «Но до сих пор я вам не был нужен. И у меня, и у вас были свои дела. Вы должны были окончить развод. Это вас поглощало, вы только об этом и думали. Я не хотел мешать вам, а быть вам хоть сколько-нибудь полезным в таком деле не мог». «Да, вы правы, правы, как и всегда», — задумчиво сказала графиня. «Но теперь мои дела окончены, я...» «Вы свободны», — перебил ее Захарий Фавинов. «Вы можете успокоиться, хладнокровно взглянуть на прошлое и подумать о будущем. Или, может быть, вы не хотите о нем думать?» «Я еще не имела времени решить этот вопрос. Этот месяц прошел так быстро, в хлопотах, я его не видела». Он взглянул на ее чудно прекрасное, полное какой-то особенной благородной прелести лицо, взглянул в ее глаза, из глубины которых ему виднелся заманчиво разнообразный, полный неразгаданных еще тайн мир ее томящейся души. И выражение участия, сострадания, жалости мелькнуло и исчезло на его холодных чертах. «Да, время идет быстро», — сказал он. «Быть может, даже слишком быстро для вас, и надо им пользоваться. Вы теперь как в тумане, вы сами себя не сознаете, что значит, какой смысл имеет эта полученная вами свобода. В таком случае придите ко мне и объясните», — И там, в Риме, вы многое мне объясняли. И объяснили. С тех пор у меня немало явилось вопросов, и я думаю, только вы можете их решить. Придите ко мне и взгляните, как я теперь живу. Я живу лучше, чем в Риме, спокойнее, тише. Она остановилась и посмотрела на него с таким выражением, какого было трудно ожидать от этой светской красавицы, привыкшей встречать всеобщий восторг и поклонение. Это было то самое выражение, с каким испугавшиеся и заблудившиеся дети глядят на человека, явившегося для того, чтобы успокоить их и привести домой. Дети глядят прямо в глаза, всецело покоряясь, всецело доверяясь, и протягивают руки без слов, говоря: «Бери, веди». И тот, кто берет и ведет, принимает на себя всю ответственность за беззаветно покорившуюся ему, передавшую ему себя детскую душу. Так и бывшая графиня Зоненфельд протянула руку Захарьеву Авинову, ее глаза ему сказали: «Бери, веди». Он без смущения принял ее руку и проговорил: «Я скоро теперь приду к вам». Она дошла, и в дверях соседней комнаты он увидел заметившего его и направившегося к нему хозяина.